Фанфан уже давно был на седьмом небе от того, что люди, и особенно особы противоположного пола, считают его гордым маленьким мужчиной. Теперь от приглашения у него вскружилась голова, поскольку его еще никогда не только не приглашали на чай, но до сих пор вообще никогда этим он не баловался. И делали это, как он слышал, только в дворянских кругах. Дворяне, да, те едят брёши, макая в шоколад. «А ты дворянка?» — спросил он, ошеломленный этим приглашением. «Нет, а что?» «Нет, ничего», — ответил он. «Да, в семьях владельцев модных магазинов тоже, конечно, подают чай», — подумал он, стараясь не показывать свое незнание, чтобы не выглядеть смешным. «Меня зовут Франсетта Колиньон», — сообщила девушка. «Мне 15. «Так ты придешь на чай?» «Ну, я не знаю», — бормотал Фанфан, оглядывая себя сверху вниз, поскольку первый раз в жизни заметил, во что он одет. Штаны до половины лодыжек, куртка, носки из черной грубой шерсти и деревянные башмаки, и все отнюдь не блещет, если не считать блестящего от грязи зада у штанов. А руки? Такими руками брать бриоши? Руки черны были от грязи, Фанфану даже стыдно было сказать, взглянув искоса на Франсетту, на ее черный плащ, белые шелковые чулки, туфельки из тонкой кожи. Он только показал ей руки. «Умоешься у нас», — сказала ему на это прелестная девушка, — «теплой водой». «Теплой водой?» Фанфан в жизни не пользовался, ну, разве только в супе. Но что его заставило сказать «да»? Не то ли, что потом мог рассказать приятелям, что мылся теплой водой? Но, как бы там ни было, но он сказал «да». И через 10 минут с бьющимся сердцем шагал за Франсеттой к магазину с вывеской «La Frivolité». Для него это были памятные минуты и памятные часы, часы очарования бедняги Фанфана. Был жаркий день, когда стало ясно, что по стечению обстоятельств его жестокое унижение стало началом того великолепного триумфа, от которого Пастернак еще больше позеленел от бешенства и о котором в подходящий момент мы еще расскажем читателям. Теперь же выслушаем рассказ Фанфана о первом дне триумфа и его критическую оценку. Отчет был дан тем же вечером у Фанфана в мастерской при свете свечки. Вокруг Фанфана сидели святой отец, Гужон и Никола Безымянный. Фанфан, стоявший посреди мастерской, старался сдержанностью выражений скрыть свой восторг, а его слушатели дали волю своему воображению. «И что, там было мыло?» — спросил Гужон, а Николя Безымянный добавил: «И бриоши, и шоколад? И как на вкус?» «Все было, и вкус изумительный!» — отвечал Фанфан, и подавала все служанка. Наступила тишина. «У него руки в самом деле мытые», — констатировал святой отец. «Мадам Колиньон сказала мне, что я очень мил». Приятели Фанфана прыснули при этом смехом, но я ответил ей, что могу поднять большую лестницу, с которой достают до верхних полок, и сделал это. «Спорю, от тебя чем-то пахнет», — заметил Гужон. «Пахнет почулями, понял? Принюхайся, почуешь почули». «Надеюсь, ты теперь не начнешь лить на себя духи», — подхватил Николя Безымянный. «Я там узнал, что при дворе короля душатся все, даже генералы». Опять повисла тишина. «Ты смотри», — серьезно заметил Гужон, — «эти женщины научат тебя хорошим манерам, и будем мы рядом с тобой, как последние говнюки. О чем вы говорили?» «Ну, понемногу обо всем», — ответил Фанфан, несколько усомнившись вдруг Какое он там произвел впечатление, хозяйки были с ним очень милы и все время веселы, но, может быть, его позвали только как забавный курьез? Да, этого следовало опасаться, а если нет, зачем его звать? Если пойдешь еще, высказал Гужон Фанфану общее желание приятелей, постарайся принести нам бриоши. Слово даю, пообещал Фанфан. Тут напряжение спало, и ему тоже полегчало, поскольку выглядело все так, словно он стоял перед грозным судебным трибуналом, который мог бы осудить его за переход из их мира в мир иной, в мир брёшей, шоколада и дам, которые хорошо пахнут, в мир, знакомый его приятелям только по рассказам. Это могло быть расценено как предательство, а мы знаем, что по этой части Фанфан был особо щепетилен.